Сергей Лысак. Падшие ангелы в погонах. Пролог. Где-то, когда-то, кто-то. Голос звучал. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Делайте, что должно, и да свершится, что суждено. БЛД. Какой М. Дак подключил постороннюю нагрузку. Подчиняясь не разуму, а инстинкту, вбитому в подкорку еще со студенческих лет, что если что-то пойдет не так, то это самое не так грозит неприятностями различной степени тяжести, начальник службы эксперимента рванулся к кнопке аварийного отключения системы, располагавшейся на пульте буквально рядом с ним, но опоздал. Копирование матрицы было закончено, и копии отправлены по назначению. Теперь спешить уже было некуда, и предстояло совершить разбор полетов. Кто, что, где, почему и когда именно, от этого зависел успех эксперимента, и, что греха таить, будущее всех в нем участвующих, каким оно будет в результате нештатной ситуации, безоблачным, или не очень, кто орал, что стряслось, какая еще посторонняя нагрузка. В главном зале сначала была тишина, но потом из-за бокового пульта осторожно выглянула перепуганная физиономия с всклокоченными волосами. «Это я кричал, Иван Иваныч, аспирант Рабинович, ты чего орешь, как потерпевший, что случилось?» «Понимаете, Иван Иваныч, я с самого начала следил за уровнем нагрузки, все было формально в пределах нормы, и не выходило за параметры допустимых значений, но у меня возникло стойкое ощущение, что к схеме подключено что-то еще, какой-то неучтенный агрегат, который вносит искажения в привычную картину процесса сканирования. Процесс шел с некоторым замедлением, ничтожно малым, если не обращать внимания, то его и заметить невозможно, но все же, и когда началось создание последней копии, схема должна была автоматически отключиться после завершения операции процесса переноса, но этого не произошло. Схема продолжила работу и начала создание еще одной, неучтенной копии. Что, как такое возможно? Проверить все и доложить. Вскоре ситуация внутри института напоминала картину пожар в сумасшедшем доме, но разобрались довольно быстро. Что ни говори, а алхимики от науки дело знали. На стол перед академиком лег небольшой электронный блок, внешне ничем не примечательный. Скользнешь по такому взглядам, и внимания не обратишь. Зам по технической части доложил. Вот, нашли, Иван Иваныч. И что это такое? Пока говорить рано, надо в потрохах покопаться, но уже выяснили, что этот блок посторонний, его в схеме быть не должно, и откуда же он взялся. Вчера проводили финальное тестирование схемы перед экспериментом, сначала все шло нормально, но потом возник подозрительный сбой в четвертом контуре усилителя, вызвали наладчиков, они покопались где-то около часа, нашли причину и устранили. Перед этим схема проверялась, ничего постороннего в ней не было. Получается, что этот блок мог быть установлен только кем-то из бригады наладчиков. Как видите, он небольшой, и в глаза не бросается. И установлен был так, чтобы найти его было трудно, если не знать заранее, в какой части схемы искать. Выяснили, кто был в бригаде, что за люди. Да, за ними уже выехали. Люди проверенные и работают в институте давно. За исключением одного, взяли его 3 месяца назад. По протекции. Говорил я вам раньше, Иван Иваныч. Ладно, с этим потом разберемся. Чем конкретно может грозить эксперименту эта железяка? Самое парадоксальное, что ничем. Все копии успешно созданы и отправлены по назначению. Ход эксперимента не нарушен, и дальше от нас здесь ничего не зависит. Проблемы могут возникнуть с последней, сверхплановой копией. И какие именно? Когда была подана команда на аварийное отключение, копирование матрицы для создания этой сверхплановой копии было завершено не полностью, на 99,997%, и тут же автоматически сработало перемещение копии, причем неизвестно куда, скорее всего, тоже благодаря этому левому блоку, задержавшему выполнение команды на отключение буквально на несколько микросекунд, время достаточное, чтобы отправить эту недокопию, причем отправить в неизвестном направлении, как во времени, так и в пространстве. Все остальные копии перемещены удачно в заданные точки. А вот это, одному Господу Богу известно, где она сейчас находится, или дьяволу, что ближе к истине. Почему? При таком высоком процентном уровне копирования достигается полное физическое соответствие копии оригинала, что техники, что биологических объектов. Но вот что касается психики этих самых биологических объектов, тут могут быть любые неожиданности. Какие именно? Ну, Может и ничего не произойти, а может из глубин подсознания полезть такое дерьмо, которое раньше человек усиленно в себе давил и скрывал от всех, а может и умом тронуться, если психика слабая. Тут уж, как повезет, да уж, перспектива, и ничего нельзя сделать, увы, ничего. По условиям эксперимента мы не можем влиять на ход событий, какие возникнут в результате попадания в темпоральные узлы наших посланцев. Можем лишь наблюдать со стороны, но этот случай нештатный. Мы не знаем, куда их забросило, поэтому даже наблюдать за ними не можем. А тыкать наугад можно до второго пришествия. А может, этот умник знает, который эту железяку подсунул? Не горохренов. Может, знает, может, нет. Давайте подождем. Ждать пришлось недолго. Служба безопасности института тоже зря свой хлеб не ела, и вскоре в главный зал втащили молодого человека в наручниках и с порядочным фингалом под глазом. Академик сразу его узнал, Семен Наливайко, за которого хлопотали его давние знакомые. По анкетным данным чистый безгрешен, океангел, не был, не состоял, не привлекался, закончил университет и т.д. А вот поди же ты. Между тем, старший группы доложил, взяли с поличным, Иван Иваныч. Остальные очень удивились происшествию и сразу же предложили свою помощь в расследовании. А этот сначала бежать пытался, а когда не вышло, оказал вооруженное сопротивление, пальбу открыл. Вот мы с ним особо и не церемонились. Вот как, ну и ну. Семен, что все это значит? Предатели. Предали идеалы коммунизма, и думаете, что это вам с рук сойдет. Нарушили присягу. Все равно, до вас когда-то доберутся. На Донбассе таких предателей, как вы, уже расстреливают. И скоро, скоро наступит эра коммунизма. И тогда любой коммунар сможет воздать вам по заслугам. Ну ни хрена себе. Так ты что, из этих, на всю голову ушибленных? Из коммунаров, что ли? Куда служба безопасности смотрела, когда его в институт брали? По нему абсолютно никакой компрометирующей информации не было, Иван Иваныч. Очевидно, не из активных членов этой секты шизанутых, а из сочувствующих, нигде раньше не засветился. Иначе, его бы даже на порог не пустили. Разберитесь и доложите. Полицию или контору подключите на последнем этапе. По результатам, смотря что нароете. Но не раньше, чем наш дорогой коммунар покается во всех грехах. А все-таки, Семен, зачем ты это сделал? Какую цель преследовал? Ведь эксперимент все равно прошел успешно, и дополнительная копия ему не помешала. Какая копия? То есть как это? Какая? Ты установил в схему дополнительный блок, который вызвал небольшие искажения в процессе хода эксперимента, но на конечный результат не повлиял. Побочным эффектом его работы стало создание дополнительной копии с отправкой в неизвестный темпоральный узел. Вот я и спрашиваю, зачем тебе это было надо? Для чего лишняя копия? Какая копия? Должен был открыться портал в пространстве на временном континууме, через который сюда бы попали отряды коммунаров с Земли-2. Они бы навели здесь порядок. Сейчас вас спасла случайность, но вы не уйдете от справедливого возмездия. Смерть предателям. Опа, приплыли. Тихо шифером шурша. Как закончите с ним беседовать, вызовите бригаду из психушки. Похоже, их случай. Глава 1. Попаданус вульгарис, или шиза отменяется. Контр-адмирал Илларионов сидел в кресле в своей каюте тяжелого авианесущего крейсера адмирал Макаров и тряс головой. Это еще что за хрень такая? Голос какой-то в мозгах. Белочка подкралась, что ли? Так ведь вроде и не пили с начштаба. Ну, почти. Но разве с такой дозы что-нибудь будет? Ведь исключительно не ради пьянства, а здоровья для. Или именно таким образом шиза приходит? Странно. И начштаба не спросишь, слышал ли он что-то. Ушел раньше и уже небось дрыхнет, мерзавец. И что башка так гудит, как с хорошего бодуна? Ладно, в конце концов, больше ничего такого вроде нет. А то ишь, чего удумали. Делайте, что должно. А вот ха вам по всей морде. Сами знаем, что нам делать, и что должно, и что не должно. Если бы всегда делал, что должно, то хер бы до адмиральских погон дослужился. Творчески ко всему надо подходить, творчески. А те, кто делает только то и всегда то, что должно, на пенсию каплиями выходит. Стоп, и чего это на философию потянуло на ночь глядя? Все, спать, утро вечера мудренее, так вроде предки говорили. Но уйти на боковую не удалось. Телефонный звонок оторвал от размышлений. Звонил вахтенный начальник, и по его голосу адмирал понял, что случилось что-то из ряда вон. «Товарищ адмирал, извините, что беспокою, но прошу вас подняться на мостик. Что там стряслось? Папуасы на нас напали?» Никак нет, но вокруг что-то странное творится. Какой-то туман резко все накрыл, и связь пропала. Иду. Чертыхнувшись, адмирал привел себя в порядок и поднялся в рубку. Здесь уже находился командир корабля, капитан первого ранга Антонов. Он сразу же доложил обстановку, огорошив еще одной новостью. Сигналы ГПС и ГЛОНАСС пропали. Связи со штабом тоже нет, а на УКВ тоже тихо. 16 канал слушаем постоянно. Сначала какую только дрянь не передавали, и Филиппина Манки, и Мария, и як романтично пахнет Кавбаса. Сами ведь знаете, что в Средиземке на 16 канале обычно творится. Израиль Неви тоже постоянно всех доставал своими запросами. А как в этот туман попали, сразу тишина наступила. С другими кораблями эскадры связи тоже нет. Радары не работают. Вернее, сами-то радары работают, но ничего не показывают. Хотя до этого берег хорошо брали, и куча целей вокруг была. И самое удивительное, исчезли все сигналы из от гражданских судов. Это в Средиземке-то, где от них не протолкнуться. Ну, ни хрена себе. Какое-то время ничего не происходило, адмирал Макаров шел в сплошном тумане. Но вот туман стал редеть, в нем появились разрывы, и вскоре он исчез полностью. Все корабли эскадры оказались на месте, сохраняя ордер. Неожиданно заработала связь. Корабли докладывали о случившемся, но связи со штабом по-прежнему не было. Адмирал ходил по рубке, анализировал доклады командиров боевых частей и терялся в догадках. Состояние из Бадуна прошло так же быстро, как и появилось, но ясности это не добавило. Картина складывалась в высшей степени непонятная. Все механизмы работали в штатном режиме, тесты аппаратуры связи показали ее исправность, но связи НЕП и ЛЕ, сигналы спутниковых систем исчезли. Связь между кораблями действовала, но попытки связаться на других частотах с Москвой, Севастополем и Североморском ни к чему не приводили. Работа береговых станций, которых здесь полно, тоже не прослушивалась. Сигналы АИС от гражданских судов на приема-индикаторе тоже не появились. Вообще, что могло говорить либо о выходе из строя самой автоматической идентификационной системы, либо отсутствие этих самых гражданских судов поблизости, которые несколько минут назад были, и все разом исчезли. Мистика, да и только. Радары заработали, отображая обстановку вокруг. Но совершенно другую обстановку по сравнению с той, что была до попадания в этот странный туман. Очертания береговой линии остались прежними, но исчезло множество целей. Это на подходе к Кипру, в таком оживленном районе. Что-то здесь не то. Доклад командира корабля не прояснил ситуацию, а лишь добавил вопросов. Исчезло большое количество морских целей, которые были до попадания в туман, но появились новые в местах, где их раньше не было, причем на дистанции их значительно ближе, чем мы должны были бы обнаружить их еще до этого, но поблизости никого нет. Ближайшая цель возле берега Кипра, 56 миль, остальные еще дальше. Воздушные цели исчезли вообще. Во всяком случае, до самого берега в воздухе ничего нет, а раньше наблюдали пассажирские лайнеры на международных трассах. Наши заклятые друзья из НАТО тоже в воздухе крутились, хоть близко и не приближались. А сейчас исчезли все. Излучения чужих радаров тоже нет. Что думаете по этому поводу, Андрей Семенович? Очевидно, какой-то природный феномен, товарищ адмирал. Хорошо, спрошу прямо. Делайте, что должно, и да свершится, что суждено. Как, у вас ТШЕ? ТШЕ, Андрей Семенович, ТШЕ. И подозреваю, что у всех остальных ТШЕ. Да только они сказать боятся, чтобы психами не сочли. Но поскольку наши айболиты утверждают, что коллективной шизы с совершенно одинаковым бредом не бывает, то придется им поверить. А исходя из окружающей обстановки, получается, что мы все дружно куда-то влипли. Вопрос лишь в том, куда именно. Сейчас сканируйте все частоты. Добывайте любую информацию, но только на прием. На передачу не работать. Следить за морем и воздухом. Не нравится мне это. Идентифицировать обнаруженные цели, особо обращая внимание на скорость. Хоть какие-то воздушные цели есть, ближайшие, над Турцией. Скорость порядка 300 км в час. Скорее всего, какие-то гражданские самолеты. Наша аппаратура их не распознает. Это очень хорошо, Андрей Семенович. В каком смысле, товарищ адмирал? Вы книги про попаданцев читали? Вот и представьте на минутку, что мы всей эскадрой тоже куда-то ПАПАЛИ. Но поскольку в воздухе есть цели, имеющие скорость порядка 300 км в час, то это не может быть каким-нибудь полиазоем. птеродактили с такой скоростью не летали. Вроде бы, этажерки Первой мировой, тоже. Значит, это более поздний период. Но до массового применения УК в связи дело еще не дошло, как и до массового применения радаров. А это значит, имеем временный диапазон с конца 20-х годов и до начала 50-х. Вот и думайте, куда мы попали. Вы серьезно, товарищ адмирал? Нет, БЛ мягкий знак, шучу. Подождем результатов радиоперехвата. Ждать пришлось довольно долго. Не потому, что не удалось что-нибудь перехватить, а потому, что в БЧ-4 на адмирале Макарове поначалу отказывались верить перехваченному и тщательно перепроверяли информацию. В конце концов, доложили начальству сногсшибательную новость. Согласно открытой информации, полученной от широковещательных станций различных стран, сегодня 10 июня 1940 года от Рождества Христова. Ошибка исключена. Занавес. Адмирал пригласил командира корабля в свою каюту и выставил на стол коньяк с парой рюмок и нехитрой закуской. Присаживайся, Андрей Семенович, давай без чинов. Думу думать будем. Похоже, писец подкрался незаметно. Фантастика, Владимир Иванович. Никогда бы не поверил, что такое возможно. И что теперь делать будем? В Сирию нам идти теперь вроде бы как и незачем, а куда? Обратно на север, в Черное море турки не пропустят, а Балтика – ловушка для нашей группы. Да уж, ситуация. Балтика и Черное море отпадают однозначно. Север – тоже под вопросом. Были бы мы без нашего обоза, без проблем проскочили бы. А вот с обозом не пройдем, он нас по рукам и ногам свяжет. А отбиваться от всего Royal Navy и королевских военно-воздушных сил никакого боезапаса не хватит. Ведь эти твари обнаружат нас самое позднее при проходе Мальты и сразу почувствуют неладное. А из Лондона прикажут перехватить нас любой ценой. Там все еще лелеют надежду натравить Адика на союз. И обоз бросать нельзя. Да и, скажи мне, только честно, Андрей Семенович, помощь родине и все такое, это конечно хорошо. Но ты хотел бы закончить, как Гаулер и остальные, чтобы из тебя уже ПСЛЕ победы иностранного шпиона и врага народа сделали, когда ты стал уже не нужен. Кузнецову еще крупно повезло, что он всего лишь разжалованием и снятием с должности отделался, но он хоть жив остался, и на свободе, в отличие от своих подчиненных. Я вот, знаешь, как-то не хочу в такую рулетку играть. Честно говоря, я тоже. Значит, мы понимаем друг друга, а посему, давай думать, куда идти. Поскольку болтаться в море – однозначно не вариант. Какой у нас расклад на сегодня? Адмирал взял с полки книгу по истории Второй мировой войны и начал листать страницы. Ага, нашел. Именно сегодня Италия решила под шумок урвать себе хоть что-то, напав на Францию. Закончилась эта попытка напасть из-за угла для макаронников очень плохо. Огребли они по всей программе. Саму Францию немцы уже добивают. Там недолго осталось. Англичане удрали из Дюнкерка на свой долбанный остров и сидят там. В остальных местах относительно тихо. Алоизыч всеми силами пытается заставить своего друга Бенита идти воевать в Египет, чтобы наложить лапу на Суэцкий канал, но тот под разными предлогами упирается. У него мечта – сначала хапнуть Грецию. И он таки влезет туда 28 октября этого года. И также сядет в лужу, как и во Франции. Если бы его не выручили немцы, то для Италии эта греческая авантюра закончилась бы катастрофическим разгромом. В Югославии пока тихо, переворот там будет только в марте 1941 года. Турки бухтят, но никакой активности не проявляют, и воевать ни на чьей стороне не желают. В Лондоне истерика и судорожные попытки залатать дыры, вызванные таким быстрым разгромом Франции и стран Бенилюкса. У нас пока что переваривают Прибалтику и то, что удалось отхватить у Польши и Финляндии, а также стараются поддерживать дружбу с алоязычим. Пиндосы, как всегда, торгуют по принципу и нашим, и вашим. Это основное. То есть, Владимир Иванович, вы хотите сказать, что уходить из Средиземки нам нет смысла? А куда идти, если вы с СССР, крайне нежелательно, не в Штаты же, и не в Англию? Франция уже слилась, там делать нечего. А про Третий рейх вообще молчу. Я хоть и сволочь, но не до такой степени. Значит, остаются какие-то местные папуасы, достаточно цивилизованные, чтобы по достоинству оценить то, что им предлагают, но недостаточно сильные, чтобы наложить на нас свою лапу и заставить плясать под свою дудку. Почему именно местные? Да потому, что на наших запасах топлива, даже с учетом груза на танкерах, мы далеко не уйдем. Теоретически можно добраться до Гондураса, Гватемалы, Сальвадора или еще какой банановой папуаси в Латинской Америке, и учинить там цветную революцию. Сторонников всегда найдем, но, во-первых, спалим очень много топлива, и наши возможности резко снизятся, а во-вторых, пиндосы рядом, это их вотчина, и спокойно смотреть на творимые нами безобразия они не будут. Здесь же их позиции пока очень шаткие, и в наших силах сделать так, чтобы они оставались шаткими еще достаточно долгое время. Африку не рассматриваю, там совсем недавно с пальм слезли. С Японией лучше дружить на расстоянии, но близко к узкоглазым не приближаться. Постараются сожрать при первой возможности. Они даже своих союзников немцев за людей не считали, что уж о других говорить. Остальные же в тех краях, самые настоящие папуасы, мнение которых никого не интересует. Вот и получается, что идти нам отсюда некуда. Давай думать, какого туземного царька будем в друзья брать, и что ему реально сможем предложить такого, чтобы он не устоял. Не в смысле из запаса наших ништяков, перебьется, а вот сделать с помощью этих ништяков что-то такое, чтобы у него от радости в зобу дыхание сперло, и он понял, что дружить с нами гораздо лучше, чем воевать, это именно то, что нам нужно. А тут и выбор невелик, либо Франко в Испании, либо Муссолини в Италии. Португалия – большая деревня, и с ней вообще никто не считается. Турция, как была смертельно больным человеком на Босфоре, так им и осталась. А Испания и Италия – это хоть что-то более-менее цивилизованное и промышленно развитое, проводящее относительно самостоятельную внешнюю политику. Остальные – либо самые настоящие папуасы, либо скоро попадут под немцев, либо сейчас под англичанами, либо под французами – которые уже никто. Логично. И что мы сможем предложить нашему дорогому другу Франциско, или не менее дорогому другу Бенито, такого, чтобы не устояли перед искушением? Франко, ничего. В смысле, ничего из того, что реально выполнимо нашими силами, и что его всерьез заинтересует. А вот Муссолини можем прельстить одной морковкой, перед которой он ни за что не устоит. Ну-ка, ну-ка, интересно. Во-первых, раскроем ему карты, что его Эль-Личиэна ждет в случае продолжения того, что он творит. Может быть, после этого и не влезет в греческую авантюру, да и от участия в войне с СССР отвертится под каким-нибудь предлогом. Все же какая-никакая, а помощь нашим будет. Может быть, даже на Элла-Языча как-то сможет повлиять, чтобы удержать его от войны с нами, но такое вряд ли получится. Уж слишком там все далеко зашло, да и наглый спят и видит, как бы Германию на СССР натравить. А во-вторых, главное, поможем ему хапнуть Суэцкий канал и Мальту. Такое вполне нам по силам. Обеспечим господство в воздухе и полностью подавим ПВО англичан, а итальянцы обеспечат основную массу десанта при поддержке нашей бронетехники, для которой английские жестянки не противники, а мишени. Уж по крайней мере, при соотношении численности на суше 10 против 1, у этих любителей спагетти должно получиться. Флот у итальянцев тоже сравнительно неплохой и достаточно многочисленный. Если выбьем у англичан авианосцы и линкоры, то с оставшейся мелочью они и сами справятся, и после того, как Суэцкий канал будет у нас в руках, попасть в Средиземное море англичане смогут только через Гибралтарский пролив, который мы тоже в состоянии перекрыть совместно с итальянским флотом. Может быть, удастся и французов подключить к этому благородному делу после операции «Катапульта». Они тогда на англичан здорово злые будут. Либо вообще сорвать англичанам эту операцию в самом начале. Но уже после того, как они стрелять по французским кораблям начнут, чтобы до французов дошло быстрее. Заодно можно хорошенько потрамбовать скалу с моря и с воздуха, чтобы англичане по норам забились и не вылазили, а самим неподалеку в Испании базироваться. Без помощи извне Гибралтар долго не протянет. Франко в такой ситуации напрочь забудет о правиле 24 часов, да еще и снабжать нас будет всем необходимым. А может быть, даже решит присоединиться к нашей дружной компании, хотя бы на словах. Будут лишние силы у итальянцев, можно сразу англичан из Гибралтара вышвырнуть. Генерал Ямасита Сингапур взял сходу, а мы чем хуже? У вас никаких теплых чувств к Англии нет, Владимир Иванович? Абсолютно никаких, Андрей Семенович. Идея очень интересная и заслуживает внимания, но только надо дополнить ее одним пунктом. Каким? За помощь во взятии Суэцкого канала потребуем сделать нас одной из полноправных сторон, владеющих каналом и получающих доходы от его эксплуатации. Желательно 50 на 50, вы только представьте, какие это деньжищи. Ведь война когда-то закончится, и канал заработает в полную силу. ХММ, действительно, то же самое можно с Мальтой и с Гибралтаром сделать. Какое-нибудь совместное управление. Ладно, это детали. Главное, мы наметили, в этом направлении будем работать. А совет командиров кораблей и штаба будем проводить. Владимир Иванович, ситуация все же нестандартная. Обязательно проведем. Именно совета и проведем. И пусть только кто-нибудь вякнет о мировой революции, пролетарском интернационализме и дружбе народов. Хватит, у меня эта дружба народов с 1991 года в печенках сидит. А если кто-то захочет в СССР вернуться, пусть валит в объятия товарища Бери, ради бога. Это будет гораздо лучше, чем пытаться удерживать всех насильно и только озлоблять людей. Пусть останутся только те, кто хочет остаться. Нам здесь пятая колонна не нужна, а если удерживать, то кто не хочет, тот все равно сбежит. Найдет способ, но не думаю, что таких найдется очень много. Все же народ у нас ученые знает, что в стране в это время творилось, и что творится скоро будет. Но только пусть валит с пустыми руками, без ноутбуков, планшетов и прочих высокотехнологичных ништяков. А то получится, как в книгах. Картина маслом, попаданцы с ноутбуками в очереди на прием к Сталину. В голове же ни у кого ничего стратегически важного нет. Многие даже даты важнейших сражений войны не помнят, не говоря об устройстве атомной бомбы и прочего. Так, общее сведение. Заодно через этих возвращенцев можно и дезу какую-нибудь подсунуть товарищу Бери, прямо нас касающуюся. Основное, конечно, сообщим заранее и истинную правду. СССР нам все же не враг, и дружить с ним надо. Но пока в нем правит Коба со своей бандой, нам там делать нечего. Поэтому, будем помогать на расстоянии, чем можем. В сложившейся обстановке и это немало. Благодаря нашей информации, может быть, хоть сейчас Коба 22 июня не проспит и так позорно войну не начнет. Мы ему, к большому сожалению, ничем реально на суше помочь не можем. Разве что спецзарядом по Берлину, но это уже пойдет игра по другим правилам. Хотя, я подобный вариант не исключаю, если опять пойдут котлы с сотнями тысяч пленных. И немцы, как саранча, на восток поползут. Уж лучше я несколько миллионов истинных арийцев сразу же ядрин батоном спалю, едва только они на союз нападут, чем они у нас начнут свой новый порядок вводить. Возражений по этому поводу нет, нет и не будет возражений. Я бы сам этих сверхчеловеков в блин раскатал, если бы мог. Но ведь у нас есть спецы, которые много чего интересного знают. Как с ними быть, если захотят уйти? А вот со спецами будет разговор особый. Либо они с нами, либо ни с кем. Во всяком случае, пока мы прочно на ноги не встанем, и Коба с нами считаться начнет. Народ там умный, поймут сразу. Вот так-то, Андрей Семенович. Попаданус вульгарис, то есть попаданец обыкновенный. По крайней мере хорошо уже то, что это не шиза. А значит, прорвемся. Глава 2. Карты сданы. Разговор прервал доклад вахтенного начальника. Обнаружена атомная подводная лодка «Мурманск». Командир лодки доложил обстановку и просит командующего выйти на связь. Адмирал удивился. Эти-то откуда взялись? Никакой информации о присутствии «Мурманска» в районе действия эскадры не было. Либо в Москве что-то сильно перемудрили, заигравшись в секретность, либо это проделки тех, кто устроил Попадалова. Переговорив с командиром «Мурманска», адмирал парой завуалированных вопросов выяснил, что на лодке произошло то же самое. Сначала голос, а затем полное охренение от осознания случившегося. Лишнего по радио не говорили. Адмирал назначил военный совет на борту флагмана через час. Командиры кораблей и другие вызванные лица будут доставлены вертолетом, а командиров мурманской дизельной подводной лодки «Ангара», входившей в состав эскадры, но следующей самостоятельно, чтобы не путаться под ногами, доставит командирский катер. Нечего откладывать говорильню на потом, надо срочно решать, что делать дальше. Через час адмиральский салон на адмирале Макарове был полон. Помимо командиров кораблей и комиссаров присутствовали командиры воинских частей, находящихся на транспорте «Таврида», представители службы внешней разведки, ГРУ и пресса с телевизионщиками. Все молчали и выжидательно смотрели на командующего. Контр-адмирал Илларионов обвел взглядом присутствующих и приступил к главному. «Я собрал вас всех, товарищи офицеры, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. Нет, к нам не едет ревизор, все гораздо хуже. Вы уже сами знаете, куда мы попали. Но сдаваться на милость обстоятельств – не наш метод. Поэтому, сейчас надо выработать стратегию наших дальнейших действий. Поскольку запасы топлива, Воды и провизии у нас не бесконечны, как и боезапас, а поскольку наложить лапу на такие лакомые цацки, как наши корабли, желающих сейчас будет очень много, то нам надо придумать что-то такое, чтобы этого не допустить. Поскольку воевать со всем миром мы не сможем, просто боезапаса не хватит. Какие будут предложения? Предложения не отличались разнообразием. Все сходились на том, что проход в Черное море невозможен, а на Балтику опасен и нецелесообразен. Ракеты ракетами, а вот на мине 1940 года выпечки можно подорваться запросто, поскольку ей без разницы, под кем рвануть, либо под старой галошей постройки прошлого века, либо под корпусом корабля из 21 века, да и лезть в Балтику, чтобы потом всю войну простоять в Кронштадте под ударами немецкой и финской авиации, глупость невероятная. После того, как корабли истратят свой невосполнимый боезапас, они станут фактически безоружны. На всю ораву Люфтваффе зенитных ракет не хватит. Предлагали идти в Мурманск, но камнем преткновения были тихоходные вспомогательные суда. Они не смогут развить скорость хода, сравнимую со скоростью боевых кораблей, и будут тормозить всю эскадру. То, что являлось вполне приемлемым для отправки такой сборной солянки в условиях мирного времени, превращалось в проблему в условиях охваченной войной Атлантики, даже с учетом качественного превосходства в вооружении. Но не только чисто технические сложности такого перехода беспокоили офицеров. В экипажах началось брожение. Далеко не все горели желанием вернуться в СССР 1940 года. На Тавриде и Амуре, где было много гражданских специалистов, даже до выяснения отношений между сталинистами и демократами дошло. На боевых кораблях обстановка спокойнее, но и там не все гладко. Некоторые открыто заявляют, что становиться врагами народа и шпионами иностранной разведки не собираются. Другие молчат, но и по ним ясно, что возвращение в СССР в этот период их нисколько не прельщает. Хотя есть и прямо противоположные случаи с призывами идти к товарищу Сталину, а потом расхерачить всю Европу с Америкой ядрин батонами. Но таких немного. Основная же масса помалкивает и выжидает, что отцы-командиры скажут. Выслушав всех, Илларионов подвел итог, выложив свою концепцию, которую до этого обсуждал с командиром крейсера, пригладив ее насколько возможно. Конечно, можно попытаться прорваться на север в Мурманск, но просто так этого сделать не дадут. У боевых кораблей еще есть шанс, у вспомогательных судов такого шанса нет. Англичане постараются не выпустить эскадру даже из Средиземного моря. Насколько успешно это у них получится, другой вопрос, но попытаются они обязательно, да и идти на поклон к Сталину. После этого можно забыть о том, что они принадлежат сами себе. Это только в книгах глупый Сталин восторженно внимает речам попаданцев и делает все так, как они ему советуют. Реальный Сталин совсем другой. Это умный, расчетливый и жестокий человек, для которого все пришельцы из будущего – не люди, а всего лишь источники ценной информации, которую надо беречь от врагов любой ценой. Кто-нибудь хочет провести оставшуюся жизнь за высоким забором. Пусть даже этот забор будет из чистого золота, он не хочет, да и никто из присутствующих не хочет, просто сказать при всех боится. Поэтому, предлагается следующее. Сейчас идти на Сицилию, к пока еще другу СССР Синьору Муссолини. Оттуда связаться с Римом и попросить прислать полномочного представителя. Кто захочет вернуться в СССР, держать не будут, ради этого свяжутся с советским посольством в Риме. Но никаких артефактов из будущего вроде ноутбуков, мобильников, планшетов и прочего с собой брать не позволит. Очень большие сомнения, что эти вещи доберутся до нужных людей в СССР, как и их владельцы. Но это их выбор. Касательно тех, кто останется. Понятно, что создать свое собственное государство им не по силам. Поэтому, можно заключить своего рода союзный договор с Италией. Пришельцы помогают Италии разбить англичан на Средиземном море, обеспечив взятие Суэцкого канала и Мальты, а взамен Италия отказывается от участия в войне с СССР, обеспечивает пришельцев всем необходимым, признает их самостоятельным территориальным образованием вроде Ватикана, не вмешивается в их внутренние дела и делает вновь созданный Ватикан совладельцем Суэцкого канала с получением 50% прибыли от его эксплуатации. Разумеется, режима граница на замке между Италией и Новым Ватиканом быть не должно, иначе этот Ватикан просто не выживет. Касательно территориального расположения Ватикана, лучше всего создать зону Суэцкого канала, по типу зоны Панамского канала, отхватив также часть территории Египта. Чтобы не селиться в Порт-Саиде среди арабов, можно построить свой город в зоне канала, где каждый посторонний будет на виду. Почему именно в зоне канала, а не в той же Италии? Там пришельцы будут очень уязвимы, если их все же попытаются завалить трупами. А Суэцкий канал – это очень далеко от всех желающих призвать к порядку нарушителей европейского спокойствия, и очень удобно в плане обороны как со стороны моря, так и со стороны суши. Кому не терпится, пусть наступает через пустыню, встретит. Кроме этого, можно самим непосредственно контролировать канал, а не отдавать все на откуп местным папуасам. Пришельцев сравнительно мало, тем более, кто-то уедет в СССР. Но в Европе сейчас большое количество белоэмигрантов, как тех, кто покинул Россию в ходе гражданской войны, так и тех, кто родился уже в эмиграции. И все эти люди считают себя и русские мы. Причем они гораздо более русские, чем те, для которых Россия в 2012 году – рашка-федерашка. Скорее всего, многие из белоэмигрантов захотят присоединиться к выходцам из России будущего. Может быть, кто-то из итальянцев тоже захочет переселиться в Новый Ватикан. Никого отталкивать не будут, хотя служба безопасности должна бдить денно и ночно. Попытки забросить в Ватикан агентуру от всех цивилизованных и не очень стран не будут прекращаться никогда. Что касается отношений с СССР, все будет зависеть от того, как поведет себя Сталин. Признает пришельцев из будущего равноправными партнерами, будут сотрудничать. Признает предателями, продавшихся империалистам, и попытается наехать, пусть выкручивается сам. Хотя, необходимую информацию о дальнейших событиях ему предоставит в любом случае. Но в верноподданные холопы не пойдут. Касательно Третьего рейха с небезызвестным Адольфом Малоязычим. Предложить ему торговый договор с предоставлением режима наибольшего благоприятствования при проходе Суэцким каналом, но предупредить, что если полезет на Советский Союз, или на Италию, то получит на голову спецзаряд и не один. Нужно ему пресловутое жизненное пространство, пусть окучивает всю Европу до самого Лиссабона вместе с Англией и Швецией. Мало, пусть Турцию с Болгарией и Румынией себе забирает. Да хоть Штаты с Канадой и Австралией, но не лезет на СССР и Италию. Расплата последует сразу же. Поверит, его счастье. Не поверит, пожалеет, церемониться не будут. В общих чертах все, детали еще предстоит проработать. Все сразу же зашевелились и зашумели. Посыпались вопросы. А не кинет нас Муссолини, товарищ адмирал, когда мы дело сделаем? Обязательно попытается. К этому краснобаю у меня доверия нет, да только все остальные еще хуже. Поэтому, нам надо сделать так, чтобы подобное кидалово было для него очень невыгодно. А вот что именно для этого надо сделать, это надобно хорошенько обдумать. Время у нас пока есть. По окончанию совета, курс на Сицилию. Там на восточном побережье, неподалеку от Мессинского пролива, есть порт Катания. Не такой уж крупный по нашим меркам, но и не мелочь. Оттуда будем налаживать связь с нашим дорогим другом Муссолини. Но почему именно Сицилия? Почему не Специя или Таранто, крупные базы итальянского флота? Там полно местного начальства, и до Рима гораздо ближе. Потому, что на Сицилии нашего друга Беню люто ненавидит. Уж очень сильно он там сицилийскую мафию прижал. Чем в нашей истории союзнички и воспользовались, когда десант на Сицилию высадили? Поэтому, если между нами и Беней возникнет какое-то недопонимание, то на Сицилии, по крайней мере, мы сможем рассчитывать на лояльность местного населения, что само по себе немало, а то и на открытую поддержку с созданием Республики Сицилия. Сделаем то, что не удалось сделать Спартаку, но тут уже, как получится. А почему тогда не в Палермо, так сказать, столицу сицилийской мафии? А зачем? Во-первых, крупный центр с сильно разросшейся там бюрократией нам не нужен. Нужен именно средних размеров городишко, откуда есть выход на Рим. А во-вторых, еще до того, как дойти до Палермо, мы засветимся везде, где только можно. Если идти Тунисским проливом, рядом Мальта, англичане обнаружат сразу, а задирать их раньше времени нам все же не надо. Тем более, там сейчас итальянцы пытаются мин набросать. Если идти Мессинским проливом, неизвестно, как итальянцы на появление такой армады отреагируют. Вполне могут с перепугу за англичан принять и авиацию на нас бросить. Не хотелось бы начинать знакомство с потенциальными союзниками с дружественного огня, а так спокойно пересечем Ионическое море, да и появимся на виду у Катании с утра пораньше. Может, до этого и не заметит. А если заметит, то ничего не поймут. Итальянцы, вояки еще те. У них, Похоже, один лишь отряд боевых пловцов князя Боргезе был на что-то дельное способен. Закончив совет и отпустив всех, адмирал велел остаться командиром подводных лодок. И теперь командир Мурманска, капитан первого ранга Игнатьев и командир Ангары, капитан второго ранга Марков, с интересом поглядывали на командующего, но вопросов не задавали. Понятно, что адмирал задумал какую-то пакость заклятым друзьям-англичанам, но вот какую. Подождав, пока остальные покинут салон, и они останутся втроем, Илларионов сразу огорошил офицеров неожиданным заявлением. «Значит так, товарищи подводники, все, о чем мы здесь говорили, касается вас постольку поскольку. В катанию вместе с нами вы пока что не пойдете, и пока мы там будем охмурять товарища Муссолини, у вас будет своя задача». И адмирал изложил свой план, позволяющий не только значительно ослабить боевую мощь потенциального противника, но и сохранить в тайне, кто это сделал. Во всяком случае, какое-то время. Сегодня 10 июня, и Франция пока еще держится. Но вскоре она подпишет капитуляцию, по условиям которой французский флот будет обязан перейти в пункты, указанные в условиях перемирия, чтобы разоружиться под контролем немецких и итальянских властей. Англии это очень не понравится, и опасаясь, что французский флот, четвертый по численности в мире, попадет в руки немцев, английское адмиралтейство разработало операцию «Катапульта», захват, либо уничтожение флота Франции. В ночь на 3 июля англичане напали на французские корабли, стоявшие в английских портах, причем не обошлось без жертв с обеих сторон. В Александрии удалось решить этот скользкий вопрос мирным путем. Обошлось без стрельбы и кровопролития, хотя все висело на волоске. Тем не менее, французские команды сдали топливо и замки орудий англичанам, после чего корабли перестали быть опасны для английского флота. А вот в Мерсель-Кибире, недостроенной военной базе возле алжирского порта Аран, разразилась настоящая бойня. К порту подошло соединение N английского флота под командованием адмирала Сомервилла, состоявшее из авианосца Аркрейл, линейного крейсера Худ, линкоров Валиант и Резолюшн, легких крейсеров Фаритьюза и Энтерпрайз и 11 эсминцев. Командующему французской эскадрой адмиралу Жансулю был передан ультиматум: либо перевести корабли в английские порты с целью дальнейшей борьбы против Германии, либо уйти в колониальные французские порты Вест-Индии, или в порты США и там разоружиться, либо уничтожить корабли здесь же самостоятельно. Жансуль отверг ультиматум, посчитав его оскорблением, и ответил, что на силу ответит силой. Увы, английские джентльмены снова оказались хозяевами своего слова. Захотят – дадут. Захотят – обратно заберут. Адмирал Сомервилл отдал приказ открыть огонь даже до завершения срока ультиматума, чтобы обеспечить себе внезапность нападения, и это ему удалось в полной мере. Внезапность, плюс удобная позиция англичан вкупе с крайне неудобной позицией французской эскадры. Корабли стояли в ряд возле пирса, и не имели никакой возможности маневра, привели к тому, что французы сразу же начали нести потери. Взорвался старый линкор «Британь». Линкор «Прованс» получил сильные повреждения и был вынужден выброситься на мель. Флагманский линкор «Жансуля Дюнкерк» был сильно поврежден при попытке прорыва, и его специально вывели на мелководье. Лишь однотипный с «Дюнкерком» «Страсбург» смог выйти в море вместе с эсминцами и с боем прорваться в Тулон. Через несколько дней англичане предприняли авианалет на Мерсель-Кибир с авианосца «Аркрейл», в результате чего еще больше повредили «Дюнкерк», выведя его из строя на долгие месяцы. Аналогичные операции были предприняты в Дакаре и Касабланке, где были обстреляны и повреждены линкоры «Ришелье» и «Жан-Бар». После этих событий французское правительство в Виши разорвало всякие отношения с Англией, и теперь появилась интересная возможность обыграть эту ситуацию в свою пользу. Соваться в Касабланку и Дакар нет смысла, очень далеко, а лодки всего две, причем Ангару, как имеющую меньшую автономность, надо держать поблизости от эскадры на случай визита незваных английских гостей. Если все можно сделать тихо, то зачем шуметь? Может быть, их итальянские лодки потопили, мы-то тут при чем? В Александрии все прошло относительно мирно, поэтому там ситуация пока потерпит. А вот возле Мерсель-Кибира можно устроить англичанам хорошую пакость. Сначала предупредить Жансуля о замыслах англичан, передав основные требования их ультиматума и предполагаемый состав английской эскадры. По идее, неизвестное лицо, решившее оказать помощь, большего знать и не должно. Как на это отреагирует Жансуль, неизвестно. Может быть, приготовится к нападению и встретит недавних союзников в море, действительно ответив силой на силу. а может остаться стоять в базе и ждать у моря погоды, наплевав на предупреждение. Тем более, из истории хорошо известно, что французы до этого предательского нападения просто не хотели воевать и считали войну для себя законченной. Поэтому Мурманск должен скрытно занять позицию на подходе к Мерсель-Кибиру, и после того, как англичане откроют огонь, атаковать английские корабли. В идеале, атаковать сразу всех четверых, авианосец и три линкора, но такое вряд ли получится. Авианосец должен держаться в стороне от линкоров, когда они будут вести огонь, поэтому его придется ловить отдельно. Неизвестно, будет ли сейчас Сомервилл действовать точно так же, как и в их истории. Вполне может быть, что еще кого-нибудь с собой прихватит, учитывая появление новой неизвестной силы в Средиземном море. Если англичане после подрыва первых кораблей не уйдут и продолжат бой, поразить все крупные цели. На эсминцы не отвлекаться, если только они не будут представлять угрозы. Если же просвещенные мореплаватели поймут, что дело нечисто, и попытаются удрать, то Мурманск преследует их и старается достать всех больших парней, оставив потерявших ход подранков французам, если они по каким-то причинам не захотят тонуть. Без крайней нужды не всплывать и в контакт с французами не вступать. Пусть пока что поломают голову, кто это такой хороший им помочь решил. План был вполне реален. Единственное, что могло помешать его осуществлению, это если о Мурманске и Ангаре пронюхают до начала операции. Узнав о появлении таких темных лошадок, английское адмиралтейство может что-то изменить в своих планах, и тогда поймать эскадру Сомервилла будет очень трудно. Сейчас же она сама придет в подготовленную западню. Обе лодки до рассвета принимают запасов по максимуму и исчезают до 3 июля, ничем себя не обнаруживая, но находясь на связи. Мурманск сразу уходит в западную часть Средиземного моря и дежурит в районе Алжира. Ангара следует в Ионическое море и находится на позиции там, неподалеку от Катании. Мало ли, какая дурь в башке у англичан взыграет. Итальянцев пока не будут ставить в известность о подводных лодках, поскольку итальянцы и секретность – понятия несовместимые. Напоследок адмирал пожелал подводникам удачи и предупредил: «Вы у нас своего рода засадный полк, должны сидеть тихо и ждать своего часа. И чтобы все остальные поняли, мы сюда не как туристы прибыли, поэтому считаться с нами придется. Игра теперь пойдет несколько по другим правилам и с другим составом участников». Отдав задачу подводникам и отправив их по своим кораблям, адмирал устало вздохнул. Вот, не было печали, и нахрена ему такое счастье, но с другой стороны, никто его согласия не спрашивал, а просто поставили перед фактом вот таким оригинальным способом. «Выкручивайтесь, товарищ контр-адмирал, как знаете. Ух, добраться бы до этих ученых-умников». Он бы объяснил им разницу между биномом Ньютона и уставом. Но, увы, нереально. И зачем вообще все это? Допустим, эти долбаные алхимики из Сколково, или еще из какой ученой Хацапетовки, придумали какую-то хрень, перебрасывающую целые эскадры во времени. Вопрос, зачем, если этот проклятый эксперимент, как они его там называют, преследует какую-то конкретную цель, то почему эту цель не довели до ведома подопытных кроликов? Чтобы знали, в каком направлении бежать, где лежит морковка. Вместо этого делайте, что должно. Пипец. Исчерпывающее объяснение поставленной задачи. Ладно, хотите, получите. Что должно, а что он должен делать, как командующий отдельным корабельным соединением, которое язык не поворачивается назвать эскадрой, а гораздо больше подходит выражение «цыганский табор». Правильно, выполнить поставленную задачу и по возможности с наименьшими потерями. Но поскольку поставленная задача представляет из себя хрестоматийное «пойди туда, не знаю куда», то остается лишь исходить из целесообразности предпринятых действий, сохранив вверенную ему эскадру. Ох уж, эскадра, такой разнос артицы ему еще встречать не приходилось. Очевидно, какому-то сухопутному моряку в Министерстве обороны захотелось одним махом решить сразу несколько задач по отправке всего, что надо, в Сирию. Ладно, нечего ныть. Придется играть теми картами, которые сдала судьба. Тем более, расклад не такой уж и плохой, если исходить из реалии 1940 года. На транспортах очень много интересных ништяков находится, о которых в этом времени и слыхом не слыхивали. Старички Т-72, супертанки на сегодняшний день, а БМП-3, плавающие супертанки. Авиагруппа на адмирале Макарове тоже кому угодно в воздухе рога обломает, да и по наземным и морским целям может неплохо отработать. Надо только ресурсы экономить, не гонять самолеты впустую. Самолеты, конечно, проблема. Запчасти и топливо для них сейчас брать негде. Придется беречь и ресурсы топлива. Но, кто сказал, что нельзя использовать авианесущие корабли с 2012 года в 1940, если базировать на нем сегодняшние поршневые самолеты? Хоть истребители, хоть бомбардировщики, хоть торпедоносцы. Длины палубы с лихвой хватит. Где самолеты и людей для них взять? Да хоть у французов. У них сейчас какой-то авианосец есть. В Карибском море на Мартинике находится. Биарн, вроде бы. А значит и палубные самолеты и люди, с ними знакомые, тоже есть. Не получится с французами закупить у пиндосов. Продадут аж бегом, только бы к нам в друзья пролезть. Причем вместе с инструкторами. А можно и японцам удочку забросить. У них морская авиация корабельного базирования прекрасно себя показала в 1941 году. Но это уже на самый крайний случай. Вертолеты – тоже суперхайтек на сегодняшний день. Плохо то, что к ним тоже ничего не найти. Придется озадачивать итальянцев. Может, что-нибудь и придумают. Идем дальше. Ракетный крейсер «Екатеринбург». Штука хорошая, но когда выпустит весь запас ракет и торпед, практически бесполезная, ибо с его артиллерией для него даже эсминец 1940 года опасный противник, не говоря о чем-то более серьезном. Против ожидания, неожиданно взлетела вверх боевая ценность старого крейсера «Михаил Кутузов» с его четырьмя трехорудийными башнями главного калибра, на который раньше адмирал смотрел, как на чемодан без ручки, и бросить жалко, и тащить неудобно. Зачем реанимировали этого ветерана? И кто являлся инициатором этого дела, так и осталось загадкой. На что способен этот антиквариат в современной войне? Разве что папуасов в какой-нибудь Нигерии или Сомали гонять, а в море никто ему не позволит приблизиться на дистанцию эффективной стрельбы. Хоть и натыкали на него зенитных автоматов, и зенитные ракетные комплексы умудрились впихнуть, но старье, оно старье и есть, как ты его не облагораживай. А теперь получается, что этому старью цены нет. Его 12 шестидюймовок в башнях, к которым присобачили современную электронику, будут крыть разную мелочь разлива 1940 года, вплоть до легкого крейсера, как бы к овцу. Что днем, что ночью, что в сильном тумане. Ни у кого пока такого нет. И снаряды для них в 1940 году сделать можно. Это не ракеты. Идем дальше. Большие противолодочные корабли «Новосибирск» и «Новгород». В части противолодочной обороны на сегодняшний день что-то вообще запредельное. Будут обнаруживать подводные лодки на огромной дистанции, и даже если закончится весь противолодочный боезапас из 2012 года, то поисковая аппаратура все равно будет продолжать работать. А против сегодняшних лодок можно и сегодняшние глубинки применять. Но вот что касается боя с надводными кораблями, увы. После израсходования ракеты самонаводящихся торпед их 100 мм артиллерия поможет отбиться разве что от эсминца. Крейсер 1940 года, даже легкий, быстро отправит их на дно своими шестидюймовками. Эсминцы «Керчь», громкий, гремящий и стерегущий, по своим боевым возможностям практически не отличаются от БПК, но после израсходования ракеты торпед превращаются в подобие легкого крейсера 1940 года со своими двумя двухорудийными башнями 130 мм. По крайней мере, хоть что-то. Сторожевые корабли «Тайфун», «Ураган», «Шквал» и «Шторм», дивизион плохой погоды. Только противолодочная и противовоздушная оборона, без вариантов. Могут еще какую-нибудь мелочь вроде тральщиков и катеров гонять, но таковая здесь вряд ли появится. А если появится, то в качестве эскорта чего-то более серьезного. Большие десантные корабли «Тобольск», «Иркутск», «Астрахань» и «Волгоград». Кораблики узкоспециализированные, и кроме как для перевозки и высадки десанта ни на что не пригодные. В артиллерийском бою для них опасны даже сторожевики 1940 года, и без хорошего прикрытия они ходить не могут. Но в предстоящем деле эти кораблики могут очень и очень пригодиться. Высадить на открытый берег десант морпехов на БМП-3 и БТР с танками Т-72 в придачу. Кому-то сразу поплохеет. Ладно, это пока что мечты. Все будет зависеть от того, удастся ли заинтересовать друга Беню, и убедить его, что дружить с такими классными парнями, как мы, гораздо лучше, чем воевать. Он хоть и отъявленный демагог, но все же не клинический идиот. Должен понять, что ему предлагают. И что будет, если и дальше пытаться возрождать Римскую империю теми методами, какие он применяет? Что дальше? Засадный полк, две подводных лодки, атомная многоцелевая мурманская дизельная ангара. Если с ангарой все понятно, то вот Мурманск, загадка. Как сказал ее командир, их вообще не должно было здесь быть. Лодка находилась в Северной Атлантике, как неожиданно случилось, попадала с голосом и всем прочим. Когда разобрались и выяснили, что находится в Средиземном море неподалеку от Кипра, впору было поверить, что у всех дружно поехала крыша. Причем синхронно и в одном направлении. Ясно, что это проделки ученых-умников, но вот цель, какую они преследовали, выяснить не удалось. Во всяком случае, никаких негативных моментов на обеих подводных лодках не случилось, если не считать стихийно возникшего митинга на Мурманске на тему «Кто виноват и что делать?». Если дискутировать по первому вопросу было бессмысленно, поскольку кроме многочисленных гипотез, зачастую самых бредовых, ничего предположить было нельзя, то вот по второму вопросу разгорелись жаркие дебаты. Появились свои сталинисты, демократы, белогвардейцы и похусты. Сталинистов было меньшинство, но орали они громче всех. Ратовали за то, чтобы срочно идти к товарищу Сталину и предложить ему такой подарок накануне начала Великой Отечественной. Демократы крутили пальцем у виска и говорили, что признаваться в работе на иностранную разведку не собираются, и строить светлое коммунистическое будущее на Колыме не хотят, что следует подаваться на Запад и пытаться устроиться там. Их было немногим больше, чем сталинистов, но вели они себя гораздо цивилизованнее. Подавляющим большинством оказались белогвардейцы. Эти не собирались идти ни к Сталину, ни к буржуям, а предлагали строить свое собственное государство в укромном месте, установив связи с белоэмигрантами. Во всяком случае с теми, кто не запятнал себя сотрудничеством с Гитлером. Было и небольшое количество похустов, которым было без разницы, куда идти, хоть к буржуям, хоть к белоэмигрантам, но идти к Сталину они категорически не хотели. Командир лодки, капитан первого ранга Игнатьев, чья семья пострадала в свое время от сталинских репрессий, сразу же безоговорочно принял сторону белогвардейцев и предупредил всех сталинистов, что если они вздумают устроить революцию на одной отдельно взятой подводной лодке, то высадит всех на ближайший берег, и пусть добираются к товарищу Сталину пешим порядком. Но до этого не дошло, установили связь с эскадрой, также провалившейся сюда из 2012 года, и страсти на какое-то время утихомирились. И наконец обоз, его головная боль, транспорт Таврида, набитый по самые крышки трюмов разными ценными ништяками, хоть некоторые из них и не совсем современные для 2012 года, но здесь вершина технического прогресса, а кое-что еще и на палубе стоит, что в трюмы не влезло. Если все это добро выгрузить и развернуть в зоне Суэцкого канала, то можно не беспокоиться о его и о собственной безопасности достаточно долгое время. Транспорт «Грумант» тоже набит ценным барахлом, но в основном гражданского назначения, предназначавшегося братскому народу в братской Сирии. Кроме мата ничего на ум не приходит. Правда, есть и кое-что стреляющее, но не такое крупнокалиберное, как на Тавриде. Транспорт «Ямал» – своего рода плавучий арсенал. Чего там только нет, как будто собрались Третью мировую в Сирии начинать. Но, по крайней мере, с пополнением боезапаса проблем не будет достаточно долго. Лишь бы в эту пороховую бочку шальная бомба не угодила, а то получится такой фейерверк, что никому из рядом находящихся не поздоровится. Транспорт «Териберка», нагруженный разнообразной строительной техникой и автомобилями, тоже помощь братскому сирийскому народу. Далее, транспорт «Диксон», целиком отдан танкам Т-72 и всякому прилагающемуся к ним барахлу. Помощь братской сирийской армии, по принципу «на боже, что мне не гоже», сплавили таки старый хлам сирийским папуасам. Плавучий госпиталь «Амур», штука в 1940 году в высшей степени полезная, поскольку оборудован по последнему слову техники 21 века со всеми достижениями в области медицины и большим запасом медикаментов. Не только возможность оказания помощи всем попаданцам, но и своего рода мощный инструмент влияния, если надо будет у кого-то из сильных мира сего перед носом морковкой помахать, но совершенно безоружен и требует хорошего прикрытия в случае налета вражеской авиации, ибо знаки Красного Креста на бортах и на палубе, защита весьма призрачная. 4 танкера с топливом для кораблей, бронетехники, автомобилей, самолетов и вертолетов, Крым, Кавказ, Сибирь и Таймыр, тоже своего рода пороховые бочки, но куда деваться. Далее, плавмастерская Камчатка, прямо, как во 2 и краткая Тихоокеанская эскадре, Даже название совпадает. Назначение то же самое, но пароходик побольше и гораздо лучше оборудован. Во всяком случае, при стоянке в недостаточно оборудованной базе, хорошие подспорья. Надо только это подспорье в целости и сохранности до места довести, чтобы по дороге не утопили. И напоследок, два мощных буксира «Нептун» и «Плутон», которые являются также и спасателями. Вроде, никого не забыл. И теперь надо решать, куда весь этот табор приткнуть. Хочешь, не хочешь, а придется полностью занимать порт Саид, чтобы укрыть там всех. Благо, порт большой, и места всем хватит. Еще и останется, грузы из Италии принимать. А что вы хотели, товарищ Муссолини? Взяли канал, теперь его содержать надо. Потом на очереди, Александрия. Негоже, когда под боком такие беспокойные соседи. А потом, Каир и весь остальной Египет в придачу. Ну а пока постоим на рейде катании, никуда не денешься. Если незваные гости сунутся, встретим. Заодно и итальянцам шоу устроим, чтобы поняли, как им крупно повезло, что такие классные пацаны с ними дружить хотят. Все, хватит голову ломать, спать надо. Глава 3. Революционные порывы МАЗС в действии. Но поспать толком не удалось, поскольку разбудили адмирала, едва рассвело. Эскадру обнаружил самолет, чей именно, понять трудно. Опознавательные знаки еще не видны, аппаратура такую древность идентифицировать отказывается, а в типах летательных аппаратов 1940 года выпуска никто из вахтенных толком не разбирается. Поднявшись в рубку, Илларионов застал живописную картину на крыле мостика. Группа офицеров разглядывала в бинокли визитера и пыталась определить, кто это такой. Вахтенный начальник доложил об обнаружении цели и попытке ее идентификации. Срочно вызванный командир авиагруппы полковник Демидов высказал предположение. Похож на английский «Бристоль Бленхейм». Выпускался в модификации бомбардировщика и разведчика, причем поставлялся и в другие страны. В любом случае, это не палубный самолет, прилетел с какого-то берегового аэродрома. Но обнаружить он нас обнаружил, вне всяких сомнений. Ишь, как круги нарезает. Хочет рассмотреть получше, что это за диво дивное, но держится за пределами зенитного огня по сегодняшним меркам. Шугануть его, товарищ адмирал, не надо. Не будем показывать свои возможности раньше времени. И вот еще что, передайте по эскадре, всем срочно нанести на палубу рисунок Андреевского флага размером побольше, минимум в двух местах, на баке и на юте. Краски не жалеть. Между тем, пока что ничего необычного вокруг не происходило. Средиземное море было спокойным, небо ясным, и ничто не говорило о том, что сейчас 11 июня 1940 года, за исключением двухмоторного винтового самолета в стиле ретро. Но самолет покружил недолго и улетел в сторону Крита. Одновременно с этим возникло еще одно подтверждение, что за бортом отнюдь не 2012 год. Впереди на горизонте возник дым, и вскоре стало ясно, что навстречу идет грузовое судно постройки явно первой половины хаховика, а густой дым из трубы без вариантов говорил о том, что это судно с паровой машиной и угольными котлами. Пароход и эскадра шли навстречу друг другу, поэтому вскоре удалось как следует рассмотреть аборигена. На корме у сухогруза развивался турецкий флаг, и там весь экипаж высыпал на палубу, чтобы посмотреть на необычное зрелище. Надо думать, что больше всего турок удивили андреевские флаги на гафелях военных кораблей. Флаг, который в последний раз развивался в этих водах в 1924 году, когда Франция наконец-то признала Советскую Россию и распустила все воинские части белых на своей территории, в том числе и Средиземноморскую эскадру в Бизерте, все, что осталось от Черноморского флота. И вот теперь этот флаг снова реет над волнами Средиземного моря. Ох, кому-то скоро станет здесь неуютно.